Глава 9. Полет. Фрош поднимался ввысь, испытывая одновременно чувство восторга и страха. Сердце его билось так громко, что ему казалось, этот стук заглушает рев двигателя. За иллюминатором было голубое и необычайно красивое небо с облаками, похожими на взбитые пушистые перины, в которых так и хотелось плюхнуться. Он смотрел на все это и был абсолютно счастлив. Вдруг рев двигателя затих, и ракета на какое-то мгновение зависла в воздухе и уже через секунду стремительно начала падать. Фрош очень испугался и растерялся, но, победив страх и волнение, дернул за рычаг выпуска парашюта. В эту же секунду ракету сильно дернуло, и падение значительно замедлилось. Раскрылся парашют, и ракета начала плавно опускаться вниз. Как потом выяснилось, топливо закончилось быстрее, чем ракета набрала первую космическую скорость, и поэтому она начала падать. Жители, собравшиеся на поляне, не расходились, ожидая возвращения Фроша. И вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, что-то летит!» Все подняли головы вверх и стали всматриваться в небо. И вскоре все увидели ракету. Под большим разноцветным красочным куполом, медленно опускающуюся на землю. Увлекшись идеей быстрее запустить ракету, я забыл вам рассказать о том, что у Ли не было столько ткани, чтобы сшить большой парашют, который бы надежно удержал ракету и сохранил жизнь Фрошу. Поэтому она обошла жителей всей деревни и собрала разные лоскуты ткани, у кого что было. Ей отдавали скатерти, рубашки, платья, простыни и даже носовые платки. Таким образом, парашют отличался безумством красок и рисунков и стал символом совместного участия жителей деревни в полете к звездам и возвращении на землю. Увидев разноцветный купол и ракету, все жители замерли в ожидании ее приземления. Присутствующим полет показался очень коротким, и некоторые даже подумали, что по каким-то причинам ракета не долетела до космоса. Но несмотря на это, как только она коснулась Земли, все стали громко аплодировать, кричать и приветствовать Фроша. Несмотря ни на что, он был их героем. Он взлетел в небо так высоко, как еще никто из них не поднимался, и благополучно вернулся, и все они участвовали в этом успехе. После благополучного приземления все обступили ракету. Марк открыл иллюминатор, и оттуда показался немного испуганный, но явно счастливый Фрош. Не успел он вылезти из ракеты, как окружившая толпа подхватила его и с криками «Ура!» начала подбрасывать вверх. Фрош снова и снова взлетал в воздух. Его подбрасывали с чувством восторга и благодарности за то, что он привнес в их обычную и тусклую жизнь что-то новое и яркое, за то, что он объединил их, заставил поверить в себя и в то, что всего можно добиться, если этого очень хочешь. Они гордились им и считали своим героем. Взлетая вверх в очередной раз, он увидел Ли. Она смотрела на него с восхищением и посылала воздушные поцелуи. На Фроша разом нахлынули все чувства, пережитые им в последние дни и минуты. От волнения он чуть не лишился сознания.